Повседневное сопротивление крепостных крестьян. Крепостное право не только возлагало непосильный объем обязанностей на крестьянина, но и превращало его при этом в частную собственность помещика. Любая отчаянная попытка покончить с закабалением, будь то бегство либо самоубийство, воспринимались исключительно как самовольная порча живого имущества. Сам же барин имел полную волю подвергать работника изощренным наказаниям. Неизбежной была яростная обратная реакция крепостных. Бунты, поджоги усадьб, убийства господ становились единственной возможной формой выражения протеста против социальной несправедливости. Источник текста Тарасов «Россия крепостная». Создателем и последовательным охранителем системы крепостного права в России была государственная власть в лице верховных правителей и их ближайшего окружения. Но еще примечательнее, что эта же высшая власть сама признавала несправедливость защищаемых ею порядков. Императрица Екатерина II в конце 60-х годов 18-го столетия в одном из писем, адресованных генерал-прокурору Сенату князю Вяземскому, прямо называет господство помещиков над крестьянами несносным и жестоким игом. Спустя еще полвека шеф корпуса жандармов граф Бенкендорф в докладе на имя Николая I писал, что «во всей России только народ-победитель, русские крестьяне, находятся в состоянии рабства. Все остальные – финны, татары, эсты, латыши, мордва, чуваши – свободны». Но эти признания не имели за собой почти никакого практического следствия для облегчения положения крепостных людей, и тем приходилось самостоятельно искать пути к избавлению. Одним из самых распространенных способов освободиться от несносного ига было бегство. Трудно было отыскать имение, в котором не числились бы в бегах хотя бы несколько крестьян, а из некоторых усадеб убегали едва ли не поголовно. Чаще крестьяне собирались вместе по несколько семей из одной или соседних деревень, забирали без остатка все имущество и уходили прочь. Скрывались в лесах, избегали встречных, терпели всякую нужду, но упорно пробивались к границам империи, чтобы в чужой стороне обрести наконец свободу. Уходили, куда глаза глядят, только бы подальше от дворянского и полицейского ярма, на Дон, на Кавказ, на Урал и в Сибирь, в поволжские леса и степи, в Новороссию, в Астрахань. Из центральных и западных губерний помногу перебегали в Польшу. Иногда эти переселения приобретали вид настоящих массовых миграций. Так, например, в 1766 году из вотчины князей Трубецких в Петербургской губернии сбежали 5 семейств. Скоро они соединились с крестьянами помещика Ганнибала числом более 350 человек, и в таком составе вместе отправились в Польшу, гоня перед собой скот и телеги со скарбом. По жалобам помещиков, из имени только одной из Смоленской губернии в польские пределы за несколько лет ушло свыше 50 тысяч крестьян. Всплеск побегов приходился всегда на время рекрутских наборов. От солдатчины бежали в леса и за границу, а некоторые и вовсе предпочитали самоубийство 25-летней службе в императорской армии, казавшейся страшнее каторги. Вообще самоубийство среди крепостных людей не были очень редкими, и в них, кроме стремления отчаявшихся людей хотя бы ценой своей жизни избавиться от рабства, своего рода бегства в небытие, отчетливо проглядывает и активное начало. Это был одним из способов протеста против притеснения господ и насилия над человеческой личностью. Кошелев рассказывает о случае, произошедшем с одним помещиком, так жестоко притеснявшим своих крестьян, что, по словам рассказчика, житье людям было ужасное. Барина, которого к тому времени разбил паралич, как-то зимой вез кучер в санях через лес. Вдруг он остановился, слез с облучика и сказал насторожившемуся перепуганному помещику, уже наслышанному об убийствах дворян их дворовыми: «Нет, ваше высокоблагородие, жить у вас больше мне не в моготу». Затем снял вожжи, сделал петлю и перекинул, перекинувши на толстый сук дерева, покончил свою жизнь. Как Че был разбит параличом, то ему предстояло замерзнуть в лесу, но лошадь сама привезла его домой. Че сам это рассказывал в доказательство глупости и грубости простого народа. В отказе от легкой расправы над помещиком и самоубийстве на его глазах проявляется, конечно, не глупость и грубость простого человека, а удивительное, благородное чувство собственного достоинства, непонятное и недоступное его господину. Дворянин использовал и наказывал крепостного крестьянина, как рабочую скотину, не хотел знать и помнить, что тот человек, но сами крепостные люди никогда не забывали об этом. Важно, что с точки зрения действовавших законов Российской империи самоубийство крепостного человека было преступлением, потому что являлось покушением на частную собственность помещика, которому принадлежал крепостной. За это преступление было предусмотрено наказание. Те самоубийц, кому не удалось по каким-либо причинам довести свое намерение до конца, подлежали порке и возвращению в имение господина, причем власть не интересовала то обстоятельство, что намерение покончить с собой явилось в них как раз от жестокости помещика, даже в тех случаях, когда эти жестокости были официально признаны чрезмерными. Безвыходное положение крепостных людей, оставшихся без всякой защиты государства перед проявлением крайней жестокости или, говоря языком казенных документов того времени, неумеренной взыскательности помещиков, приводило к последствиям, которые тревожили правительство еще сильнее крестьянских побегов и тем более самоубийств. Покушение крестьян на убийство своих господ, грабежи и поджоги усадеб были так чисты, что создавали ощущение неутихающей партизанской войны. Это была настоящая война, продолжавшаяся в России в течение всей эпохи существования крепостного права. Один современник писал о положении в России, что граждане одной державы, как будто бы два иноплеменных народа, ведут между собой беспрерывную брань, а полицейские донесения из губерний и уездов напоминали собой фронтовые сводки о боевых потерях. Вот, например, совершенно типичный отрывок из доклада жандармского офицера на высочайшее имя за 1845 год. В продолжении минувшего года убито крестьянами 8 помещиков и 9 управителей, безуспешных покушений к тому обнаружено 12. Кроме того, в 11 имениях открыты зажигательства крестьянами домов своих владельцев. Жестокости владельцев над своими крестьянами обнаружены в 9 имениях. 24 помещика и 70 управителей уличены в смертельном наказании крестьян. Число умерших от того простирается до 80 человек обоего пола, исключая 9 малолетних и 34 мертворожденных вследствие наказания. За другие годы всегда то же самое, и обычная запись звучит приблизительно так. В минувшем году лишены жизни крестьянами своими помещики Полтавской, Смоленской, Гродненской и Тверской губернии. В смертельном наказании крестьян замечено 16 владельцев из 59 управителей. От жестоких наказаний умерло крестьян обоего пола 54, малолетних 5, рождено мертвых младенцев 17, доведено до самоубийства 5 человек, всего 81 человек менее против минувшего года 26 случаями. В этой жутковатой статистике нужно обратить внимание на слова «обнаружено», «замечено» и «уличено». Дело в том, что в действительности подобных происшествий было намного больше. До сведения полиции далеко не всегда доходила информация о совершенных убийствах, поджогах и покушениях. Во многих случаях не находилось достаточно улик для обвинения и признания обстоятельств смерти насильственными, и дело оставляли на волю Божию. Со времени правления Екатерины II нападения на дворян становятся регулярными, а убийства совершаются с особой жестокостью. Правительство получало тревожные сведения практически из всех губерний. Перепуганное дворянство жаловалось на то, что не чувствует себя в безопасности в собственных имениях и предпочитало жить в городах под охраной солдатских гарнизонов. Депутат уложенной комиссии Пахвистнов сообщал, что уже многие помещики учинились несчастную жертву свирепости от своих слуг, а суздальские дворяне, также приводя факты смертных убийств и мучительных поруганий помещиками и помещицам, настойчиво просили себе защиты. По сведениям, собранным графом Паниным, только за 5 лет, с 1764 по 1769 год, и только в Московской губернии, нападения на господ были совершены в 27 имениях, в результате чего погибли 30 дворян. 20, один мужчина и 9 женщин. И это не считая нескольких неудачных покушений. Интерес Панина был вызван в первую очередь тем, что в 1769 году крестьянам был убит его двоюродный брат, генерал-аншеф Леонтьев, состоявший также в родстве со многими влиятельными людьми, близкими к императрице, такими как фельдмаршал Румянцев и княгиня Дашкова. Случаи покушения множились год от года, продолжая до самой отмены крепостного права. Вне зависимости от времени, когда было совершено убийство, и его способов, причина их всегда была одна и та же. По словам Заболоцкого, Десятовского, чаще всего крестьяне побуждаются к тому отчаянием, не видя ни в ком уже себе защиты. Дворянин Кучин к своим крепостным лих был и часто бивал. Убить его согласились все крестьяне и дворовые, но выбрали для этого дела несколько человек. Они ночью вошли к нему в спальню и стали душить подушкой, держа за руки и ноги. Кучин вырывался, просил пощады, кричал: «Или я вам не кормилец», но не умолил своих карателей. Труп бросили в реку. Помещик Краковецкий не давал прохода крестьянским девкам и бабам, принуждая их к связи с собой, наказывал сопротивляющихся. Одна из девушек согласилась для видимости на приставание сластолюбивого барина и назначила ему свидание на гумне, сговорившись предварительно с подругами и кучером Краковецкого. Когда помещик пришел и расположился с избранницей на сене, ее сообщники выскочили из укрытия, кучер нанес Краковецкому удар по голове, а девушки веревкой удавили его, после чего сбросили труп в канаву. Поручик Терский имел насильственную связь с женой своего крестьянина Минаева. Приехав как-то пьяным из гостей, Терский приказал женщине идти с ним на гумно, а она рассказала об этом мужу. Тот пошел следом, напал неожиданно на барина и стал избивать его палкой, а жена – кулаками. Забили его до смерти и бросили тело под мостом. По окончанию следствия крестьянина приговорили к клеймению, 100 ударом плетей и каторги. Его жене назначили такое же наказание, но без наложения клейм. В Костромской губернии дворовые и крестьяне секунд-майора Витовтова ворвались ночью к нему в дом, били руками и ногами, таскали за волосы, наконец ударили головой о пол. Витовтов был при смерти и успел только причаститься, а убийцы убежали. В Шуйском уезде Московской губернии крепостные Собакина самого помещика избили до полусмерти, а его жену зарезали. Помещица Писарева застрелена из ружья в окно, а рязанский помещик Хлуденев задушен дворовыми на постели. Дворянин Полубоеринов подвергал крестьян наказаниям, собственноручно избивал их, назначал в тяжелые работы. Однажды в Риге он ударил по своему обыкновению одного из работников. Тот неожиданно ответил ему ударом на удар. Другие в то же мгновение пришли ему на помощь, избили помещика и удавили железной цепью. Помещик Новиков часто порол своих крепостных. В день своего убийства жестоко отпорол плетью крестьянина Филимонова. Тот сговорился с приятелями, также давно озлобленными на жестокого господина. Барина стали поджидать в конюшне. Когда Новиков зашел туда, один из мужиков ударил его железным ломом по виску, а Филимонов нанес удар топором в лоб. Ударив еще несколько раз для верности, сбросили труп в колодец. Удивительно, что в отечественной историографии и в популярной литературе при этом утвердилось отношение к народным протестным движениям вообще, и особенно к крестьянской войне под руководством Емельяна Пугачева, основанное на известном высказывании Пушкина о бессмысленном и беспощадном бунте. Крестьянские восстания часто были беспощадными, но не бессмысленными. Они были вызваны стремлением порабощенных и сведенных на положение рабочего скота людей к личной свободе и хозяйственной независимости. За этими бунтами стояло, наконец, простое чувство самосохранения, потому что без яростного сопротивления своим господам, крепостным, просто невозможно было бы выжить. Бунты, восстания и убийства помещиков на время приостанавливали особенно жестокие проявления помещичьей власти, напоминали правительству о необходимости обратить внимание на нужды порабощенного населения. В условиях жесточайшей и вопиющей социальной несправедливости маленькие, локальные, крестьянские войны не прекращались никогда, подготавливая войну большую, полномасштабную и непримиримую, какой и стала Пугачевщина. Ее причины Точнее всего выразил не поэт Пушкин, а генерал Аншеф Бибиков, отправленный императрицей Екатериной на борьбу с восстанием. Вполне оценив всю серьезность положения и угрозу существующему строю, Бибиков сказал: «Не Пугачев важен, важно всеобщее негодование».